Глава 9. К истокам. Ручей не менялся. Хар шел вдоль него уже третий день, а он все так же ворчал, прижимаясь к серой трещиноватой стене, и кое-где принимал в себя едва уловимые глазом струйки, сочащиеся из-под бархатистого глубокой зелени мха. Иц что-то говорил о верховье, но пока на него было что-то не похоже. Вот так, то расширяясь на золотых песчаных отмелях, то сужаясь на звончатых пестрокаменных перекатах, он струился с какой-то бессмертной неизменностью, подобно Тихрианской дороге, которая замыкалась сама на себя. Так что встречались старцы крепконогие на самом закате своей жизни, вновь ступающие по тому отрезку пути, где впервые довелось им сделать свой первый шаг. Шел он неторопливо, Амант его поспешать не просил. Да ежели и наказал бы, Хар больше не расположен был действовать по чужой указке. Тем более за даром. Дом его и так обставят к его возвращению. А больше ему ведь ничего не нужно. Тем более, если он вообще вернется. Шальная мысль двинуть из огневой падени назад, а дальше, куда глаз глянет, все чаще приходила на ум. Стрелецкая служба у Аманта, почитай, уже налажена. Насчет караваев железных он купецкого старейшину улестит. Тут уж сомневаться нечего. Вроде бы и все. И снова шагать по едва уловимым тропкам, стремительно прячущим чужие следы под тенетами, мокрить травы. Снова ночевать у ручья и слышать его плеск, а не гнусавый храп караульных стражников и жарить в углях взятого на острие меча головастого рыбьего князя или жирную сударушку-тетерку, потянувшуюся за рассыпанными ягодами, да прямо в селок. Шелковистая сетка всегда была при нем. Он углядел в кустах хлопотливую фазанью курочку в скромном пестровато-сереньком оперении. Взмах руки, и сеть полетела на глупую птицу, которая даже не шарахнулась в сторону, а наоборот, ринулась навстречу летящей паутиной тени, раскидывая крылья. Хар схватил добычу, приятно ощутив ладонью тугое оперение. Но рука почему-то помедлила с привычным движением, за которым головка жертвы бессильно свешивалась на бок. Дернуло нелегкое поглядеть на птичьи глаза, на которые со страдальческой покорностью медленно опускалась дымчатая пленка. И все. Ни по воле, ни по разуму накатило, жаром бешенства обдало. Не должно было быть так. И пока не исправит он по дуре мужицкой содеянного, вставать будет из памяти помертвелое лицо, замершее в покорной готовности перенесть муку смертную. Он осторожно распутал сеть и выпустил фазаночку. Она, припадая на будто бы раненое крыло, неловко заскакала в сторону, приманивая за собой страшного врага. Но Хар, уже не обращая на нее внимания, развел ветви раскидистого куста. Так и есть. Гнездо лежало прямо на земле, окруженное еще влажными скорлупками, а страшненькие до тошнотворности птенцы, даже еще не в пуху, а в редкой щетинистой поросли, слипшиеся на бесплотном тельце, уже разевали невероятно громадные клювы, исходясь жадным истошным писком. Он, поддернув штаны, присел на корточки и начал их разглядывать с брезгливым любопытством, как в глубоком детстве рассматривал впервые в жизни что-нибудь срамное. В своих бесконечных странствиях гнезд с птенцами он не трогал никогда. Другое дело яйцами полакомиться. К человеческим детенышам, особенно к своим собственным, с их слюнями, писком и розовыми попками, он был снисходительно равнодушен, как и подобает настоящему мужчине, не сующемуся в бабьи дела. И вот теперь, с каким-то недоуменным злорадством, глядя в желтковые, прямо-таки выворачивающиеся наизнанку клювы, он не мог поверить. И ради вот этого она отказывалась от присужденного ей юностью и красотой женского счастья? Ну вот и получила, по горлышко. Чего хотелось, на то и налетелось. Рожай, хоть двойню, хоть тройню. Он поднялся, испытывая почти непреодолимое желание поддать по гнезду сапогом. Но сдержался, конечно. Самому наглому желторотику, трясущему от натуги щуплой шейкой под тяжелым клювом, посоветовал: «Не очень-то выворачивайся, кишки через глотку полезут!» И, плюнув, двинулся прочь, шагая угрюмо и размашисто, совсем не глядя на уже четко обозначившуюся под ногами тропу. Так он и пер напролом, пыхтя точно одичавший рогат, пока навстречу ему не выметнулась из-под куста здоровенная перлипель и не врезала ему с лету прямо в лоб. Он остановился, недоуменно глядя на свалившуюся к его ногам летучую тварь. «Не кусила?» «Да вроде бы нет». Пирль зашебуршала крылышками, встряхиваясь, и полетела над самой землей, очерчивая правильный круг. Хар почесал в затылке. «Неспроста», и пригляделся повнимательнее. А это, между прочим, была ловушка. Ишь, землей присыпана поверх травы, да и трава-то вялая. Предупреждали ведь. Хотя, а где дымы? Дымы были справа, едва видные меж древесных стволов, и поднимались точно из-под земли. Хар вернулся на несколько шагов назад, выбрал дерево пораскидистее, влез, начал мастерить в самой гуще листвы хоронушку. С нездешними сапогами да мечом диковинным за бродягу-шатуна не очень-то сойдешь. Приладив на развилке ветвей тугой сверток, выбрал кряжистый сук и уселся, свесив ноги. Надо было навести порядок в собственной душе, а то ведь так и беды не миновать. Ловушка была первой, но, если верить Ицу, не последней. Удивительно было только то, что устроители западни позабыли о нравах тутошних мотылей, так и спешащих предостеречь невнимательного путника. Хорош капкан, о котором каждого встречного поперечного загодя предупреждают. А может, не каждого. Он поболтал еще босыми ногами, потом достал из сумы припасенные сандалии, обулся и, раскачавшись на руках, спрыгнул на землю. «Отяжелел, однако», — подумал он с медленно остывающей злостью. Памятуя о мантов наказ, забрался в воду по колено и только тут остыл окончательно. Потому как понял, вся его лютая, неизвестно откуда нахлынувшая одырь от того, что никуда он из огневой пади не двинется, пойдет обратно. Так по каменистому дну ручья и дошлепал он до первой норы. Выбита она была прямо в каменной стене над ручьем, и пролезть в нее можно было, разве что согнувшись. Дальше виднелись еще и еще чернеющие пятачки уже повыше. Похоже, ходы к ним были прорублены в самой толще камня. Но ни одной живой души здесь пока не наблюдалось. Сами норы Харра не удивили. У свиньи тоже жили где попало, кто в норах, кто в пещерах, а чаще просто под вазами, ставленными в кружок. Справа уже четко обозначился обрыв. Из-за его кромки и поднимались столбчатые дымы, порой окрашенные в желтоватый или бурый цвет. Внезапно стена вместе с ручьем круто свернула влево, открыв перед Харом обширную полукруглую площадь, на которой располагалась огневая пать. Даже по здешним меркам стан был прямо-таки крошечным. Всего с десяток домов, теснившихся у стены и огражденных невысоким валом с единственными воротами, у которых не наблюдалось даже стражника. Вал нестерпимо блестел на солнце, точно сласть леденец алого цвета. И было ясно, что забраться по его отполированной поверхности не сможет даже ящерица. В пределах огороженного стана каменная стена, уходящая ввысь еще круче, чем над зелогривьем, была тоже совершенно гладкой, но крыта рябенькой черно-малиновой глазурью примерно на два человеческих роста. Справа и слева от ворот в стене виднелось множество нор, к самым нижним из которых через неширокий тут ручей были перекинуты деревянные мостки. Из нор то и дело выныривали людишки, кто с поклажей, кто без. Все одинаково торопливо семенили к обрыву и исчезали по невидимым Харру лестницам. Он постоял еще немного, оглядываясь, вздохнул. Нового, доселе небывалого, здесь было на один погляд. Камень разве что колера отнюдь не огненного, а скорее ягоды лесной, и прожилки в нем черно-пепельные. Такого на Тихре не водилось». Дома в 3-4 уровня из квадратных кирпичей, тем же огневищем мазанных, и крыши остренькие четырехскатные. Вот это понятно, сверху ведь и осыпь случиться может. А в остальном — теснотище, убожество. Справа от обрыва — гарь и вонь, не то что в кустах у ручья. А идти надобно. Дальше все получилось просто и складно. И старейшину нашел, и комнатенку в доме его получил, хоть и маленькую, но с собственным выходом, и еду ему носили постоянно, без приправ и пряностей, но сытную да нельзя. С главным менял и договорился в раз. Мужик был цепкий, но неувертливый. Допросил досконально, что аманту зелогривскому надобно, хлопнул ладонью по столешнице черно-малиновой и пошел по другим менялам купецким подбирать требуемый товар». Было видно, что и за согласием тутошних амантов дело не станет. Можно было и возвращаться в тот же день. Но такая тоска навалилась. Загулял, одним словом. Ох, и загулял. Пока кругляшки зелененые не кончились, девок по полудюжине в раз к себе зазывал. Мог бы и больше, комнатенка не позволяла. И так сидели на полу, коленки к подбородку. Деньги кончились, нашел поплоше, что соглашались за сытный кусок. Старейшина принимал это как должное, временами забегал, глядя поверх голых спин, кидал. «На четырех горбане и поклажи набрано, на шесть!» Среди голых спинок, на удивление Харра, встретились три совсем тощенькие, под стать ему самому. И не попадалось телесок ошейных, что было еще приятнее. Кончилось все в раз. Старейшина вошел, девок шуганул, коротко, как подневольному телесу, бросил. «Собирайся! Выходим!» Хар протел осоловелые глазки, не осерчал. Как-никак мужик дал ему отвести душу. Поднялся, проговорил степенно, как равный равному. «Вели мне в мешок доброй снеди покласть. Следом пойду. Тайно!» Сказано это было с такой многозначительностью, что старейшина никаких дополнительных вопросов не возымел. Амантову бирку он углядел еще с первого раза. Проводив взглядом хозяина дома, Хар почесал в затылке. Все ли сделано? А нет, не все. Он взялся за свой кафтан, ицам даренный, и принялся его исследовать. По давнему своему заведению он никогда особенно не следил за целостностью карманов, но зато пуще всего заботился о сохранении подкладки. Так и случилось. Какой-то кругляш завесился в дырку и теперь дожидался своей череды. Синенький, как выяснилось. Хар, несказанно обрадованный, кликнул телеса и велел привести купецкого менялу с уборами женскими. Меняло оказался не чета старейшине, сквалыга, пройдошливый до свербения в носу. Менестрель со знанием дела пересмотрел не слишком изысканный товар, остановил взгляд на головном обруче нежного розоватого тона с редкими угольными узорами. Повертев его в руках, вдруг понял, что никакой это не бабий убор, а самые настоящие кружала. И сердце ёкнуло, точно была у него в руках живая нежеланная плоть, а не камень теплый. «Сколько ценишь?» — небрежно спросил он, чтобы не получить в ответ несуразно большую цифру. Уловка не удалась, меняло заломил таки. «Ты что, взбесился? Вот шваркну всю о стенку за жадность твою, и пойдешь отсюда с таком!» «Нельзя дешевле, лихолетье грядет!» «Какое еще лихолетье? Не ври! Было, да все вышло. На нас наехали, полегли костьми, ледостав осадили, их пчелами бешеными потравили, покусали». «Ой, нет! Невдомек тебе, воин слав, что лихолетье только возгорается, не на земле поднебесной, в умах темных. Еще натерпимся». «Ты до этого терпения еще трижды дубаря врежешь от своей жадности». «Коли так, одну деньгу скину». «Во, видал? Держи и будь доволен». Он последовательно предъявил меня лисиненую монету, амантову бирку и угольно-черный увесистый кулак. Добавил: «Да в тряпицу заверни». Завершив сей торговый подвиг, в обратную дорогу пустился уже не с тем унынием, которое предощущал по пути сюда. Следов каравана, ушедшего ранее, он, однако, не приметил. Видно, шли они по иному торговому пути, а ручейная тропка была тайной. Хар на сей раз валандаться не стал, шел споро и управился за два дня и две ночи. Явился прямо к Махиде. Та взревела от радости, было видно, что не чаяла больше увидеть. «Не реви, дуреха, на то служба! Могу и по доле пропадать», — успокоил он ее не слишком-то приветливо. Но было приятно, ишь как ждала. «Только презентов на сей раз не образовалось, всего лишь кружало твоей подружке принес. Не хочу, чтоб мы с тобой у нее в долгу оставались». Махида взревела еще пуще. «Да чего ты?» «Ты ж сказал, мы с тобой! А я уж думала, кинул ты меня, домом своим обзавелся в стане застепном!» «Так, наболтали». «Дом не мой», — строго проговорил он. «Амантов, дело я в нем вершу тайное, и этих моих слов ты даже не слыхала. Усекла? А болтать будешь? Иц только мигнет, и замажут тебе рот зеленищем». Это он оплошку допустил. Рыдания переменили тональность и грозили затянуться на полночи. «Уймись и на стол справь. Теперь уходить и приходить буду, и вовсе нежданно, и чтоб от тебя ни единого глупого вопроса не следовало. Понятно? Жизнь-то впереди еще длинная». Она послушно закивала и захлопотала возле очага, размазывая слезы по малиновым щекам. Нечаянно прихватила сажи. По зареванному лику пошли пепельные разводы, как на огневищенской стене. «Не забудь! Мади поклич, чтоб кружало отдать!» Сразу выплыли в памяти жаркие на вид кольца. «И как это вы только подружились, такие несхожие?» «Да выходила меня она, как птенца малого!» С готовностью отозвалась Махида, уже не знавшая, о чем теперь ей дозволено будет с мил другом говорить. «Мамка моя с лихолетцем сбежала. Гулящая она была, я-то ей хуже обузы. Ну, как припасы кончились, я решила по-ейному приработать. Да глупая была, неумеха. Тот страж, которого я зазвала, побил меня ногами, а потом заявил, будто он мой отец родной, и хижина, стала быть, тоже его. Выкинул меня. Тут я уже и совсем с голоду скукожилась, в стан поползла, побираться. Тогда-то меня Маденька и углядела. К себе, ясно дело, меня вести было невместно, но кое-как сюда притащила, да по дороге стражей кликнула. Ее слушались. Рокотанщикова молодая жена, как же. Моего пахальника выперли, а она каждый день еду мне носила, ну прямо как в клювике. Вот и суди, дружба ли это или другое что. А насчет нашей схожести... Так теперь мы, почитай, обе гулящие». У него рука так и дернулась. Приголубить за такие слова. «Да ты что?» — удивилась она. «Когда я в прошлый раз тебе про нее поведала, ты аж вскинулся. Что, поперек горла тебе не к случаю пригуленные, а?» Он засопел, сдерживаясь. «Еще начнешь отвечать, брякнешь лишнее. А девка она догадливая. Маденьке это будет ни к чему». «А то у нас сказывают...» кратчево продолжила она. «Неспроста среди ночи явился солнечный страж. Будто понесет от него одна из нашинских». «Врут! Да и кто его видал, твоего стража-то?» «Его самого не видали, а меч его в ночи непроглядный светом солнечным над всем зелогривьем лучился». «Правду говорят, что бабьи языки, что рогатовы хвосты на ветру. Даже если б страж твой невидимый и впрямь прилетал... Что ему, другой забавы не было, как здешних девок брюхатить? Вот пустите такой слушок, и поедет он гулять по свету, небылицы на себя наматывая, как перекати поле. Кому-нибудь может и бедой обернуться». «А, беспечно отмахнулась Махида. «У нас уже столько лет из уст в уста предвещания передают. Родится, мол, новый бог, и принесет его неведомый, которого от других отличить легко, потому как будет он черным на белом и под белым». «В Лилояне, где козлорогов разводят на шерсть да мясо, для того аманта держат, чтоб всех новорожденных козлят проверять. Ежели родится черный на белых ножках, его сразу в отдельный загон за тремя загородками. Рожки прорежутся, снова проверка. У кого они белые, того еще пуще стерегут, чтобы не ровен час не принесли на спине или там меж рогов бога нового». «Что, так и пропадает скотина зазря?» «Почему зазря? Только их черепа и идут на рокотаны. Лилоянским амантам большой прибыток». Хар обсосал последнюю косточку наскоро обжаренного лесного голубя. А фазаночка была бы помесистее. Откинулся на постели. Что, не нагулялся в огневой паде? Судя по тому, как пола кафтана топорщится, то нет. «А что, Махидушка?» — ухмыльнулся он. Впрочем, без всякой задней мысли. «Не сгожусь ли я тебе за место стража солнечного? А там, глядишь, и за башком новорожденным дело не станет». Но тут приключилось то, чего он меньше всего мог ожидать. Махида вся трепыхнулась, как утица из воды выходящая, потом бросилась на колени подле постели и принялась жарко и липко целовать его руки. «Как же ты догадался, желанный мой! Я все сказать тебе норовила, да подойду близенько, и испуг берет». «А ты ведь и за Маденьку не порадовался!» «Ты что огородишь? Орешков дурманных накушалась!» «Да каких орешков? В тягости я!» «Оп! Не было ни гроша, да вдруг алтын! Сговорились они, что ли?» «И скоро порадуешь?» — спросил он без малейшего энтузиазма. «За Белопушьем надо думать, так что нам еще миловаться дней не считано». Он критически оглядел ее. «Действительно, со стороны и не подумаешь. У таких ширококосных долго еще вся их девичья стать в полной справе. На том и мужья, и родичи дотошливые запросто промахиваются. «Ладно, коли так, давай сюда», — добродушно пробасил он. «Поздравлю». А вот на Мадиньке-тонковеточке уже все было как пером написано. Явилась она на третий день, когда не ждали. Хар, на собственное удивление, засуетился, начал совать ей алые кружала в тряпице. Она приняла, не ломаясь, но так, словно на плоту плыла, а все земное на берегу осталось. Золотые глаза ее сияли по-прежнему, но сейчас этот свет не разбегался солнечными бликами вокруг по хижине, а уходил куда-то вглубь ее самой. «Что, не по нраву?» — чуть ли не жалобно подал голос менестрель. «Отчего же?» — теплым воркующим голосом отвечала она. «Только зря ты тратился, господин мой гар-погар. Ты ведь мне уже все заветы свои пересказал и как нарушать их научил». «Выходит, нам и говорить не об чем». «Если хочешь, я послушаю тебя, господин мой». Нашлась слушательница. Он только махнул рукой безнадежно, вспомнив свои бессильные попытки сформулировать и обосновать то, что он в глубине души называл заветом заветов. Она подождала еще немного, закуталась в теплую шаль белоснежного пуха, вежливо попрощалась. Он только пожал плечами и впервые почувствовал, что летняя теплынь кончилась, словно очутился он в самом конце Тихрянской дороги под закатным солнцем. «Посылай куда хочешь», — угрюмо попросил он у Итса. «Не мило мне на одном месте». «Что, новый дом не люб?» «Да что ты! Обстава богатая, горница кругла, так что весь день солнышко в окна глядит. Лепота!» «Тогда не дергайся. Караваи железные мне доставили. Теперь надо соображать, каким таким манером ковачу нашему заказ сделать, чтобы он до поры до времени не раскумекал, что к чему». Хар почесал лоб под надбровной косицей. «А подкоряжники не ожидаются?» «По правде говоря, навряд ли. В медоставе яром мудродейка отменная, наварила пчелиной сыти, приманка такая дурманная, смешала с кровью человеческой, нашелся телес неугодный, да этой заразой комья хлебные напитала. Едва рассвело, поставила на стену воинов, у которых руки поразмашистей, и этими комьями лагерь подкоряжников закидали. Тут как раз пчелы проснулись. Их вокруг медостава видимо-невидимо, приманку почуяли, и тучами на вонючек лесных. А жужжалки там, прямо сказать, что медвежата летучие, десяток насядет, и дух из человека вон. Так что не думаю, что те, кто в живых остался, успели залечиться». Придумка была изрядной, и это Харра немного развлекло. «Сделаем вот что», — проговорил он, чувствуя, что чужая затея заставила и его ум работать попроворнее. «Скажешь лесовику, что надобно тебе отборное дерево на крепкие бороны. Вот пусть он сам и укажет в роще, какие срубить. На бороны мы где насадим железные наконечники, и когда надвинется вдруг орять опасность ратная...» «Этими боронами, колючками кверху, замостим берег ручейный, да и на дно ловушек покидаем. Под такую сказку сколь угодно наконечников наковать можно». «А ты хитрован», — восхитился Амант. «Только вот дочку за тебя я бы не отдал. Ты своей жене всю дорогу мозги крутить будешь. Что не так? Будто ты сам без греха. Ну, не надумал еще, куда меня с поручением послать? Побегаю, пока холостой». Амант потер подбородок, насупился. «Поручение-то есть, да не про твою честь. Ты не вламывайся в амбицию-то. На это дело нужен мастак, досконально все наши обычаи и нравы знающий. А ты ведь у нас в основном дока по чужим землям да придумкам хитроумным. А в чем дело, ежели не секрет?» Нельзя сказать, что ему было так уж интересно. Просто не хотелось возвращаться домой, тоскливо глядеть в зеленый лиственный навес над головой. Или в стрельчатое окошечко, на пустую крышу с башенкой посередине. Амант, мужик прямой, кабениться не стал. «Есть у нас закон неписанный. Ежели два Аманта третьим недовольны, могут они суд над ним учинить. Только не просто это. Загодя следует гонцов в соседние станы направить, чтобы тамошние правители тайно выслали своих соглядатаев за подозреваемым следить. Вот ежели они вернутся и доложат, что действительно дело суда стоит, Тогда из трех станов по три аманта съезжаются и учиняют девятное судбище, и его решение непреложно. И выше такого судбища ничего не стоит?» Итс надул щеки, шумом выдохнул. «Куда уж выше? Пожалуй, выше-то тридевятное, только оно не собиралось ни в мой срок, ни в отцовский. Нелюдские судьбы оно вершит, всеземельные». Дикая мысль ошеломила Министреля. «Слушай, Итс, а не думал ли ты, что и за тобой сейчас кто-то приглядывает? И что это, скажем, я?» «Коли подумалось бы, так я тебя еще тогда в сети придушил бы», — ласково проговорил радушный хозяин дома. «Ну так посылать тебя в медостав. Оттуда как раз и жалоба». Хар почесал под бровью. «Не сгожусь, потому как это мне не по нраву. Так что не взыщи, стеновой, ежели в одно прекрасное утро я сам собой куда-нибудь направлюсь. Душа просит». «Погодишь», — просто отмахнулся Итс. «Похолодало, белопушье скоро. Охота тебе мерзнуть». «Охота пуще неволи. А через медостав пройду, очень уж название притягательное. Какой амант там оскорбился?» «Копьевой, что чистокольную оборону в круг стана держать должен. Распустил он своих копьевщиков, половина из них к мсеймам подалась. Подкоряжники через это чуть стан не захватили». «Мсейм», — задумчиво повторил Хар. «Никогда такого зверя не встречал». «Иногда добредают и сюда, людишек сбивают с панталыку. Только всегда найдется, кому донесть, а поймают, так и прорва ненасытная недалече». «А ты говоришь, соглядатаем пойти. Еще примут за мсейма, опустят в эту самую». «Тебя не примут, упитанный». Итс все-таки запугал его холодами. Как и все тихриане, Хар боялся пуще смерти как темноты, так и мороза. К ночам бессветным он сразу же привык, очутившись на лютых островах, и не по нраву ему были теперь только черные подземные переходы. Настоящего же мороза он не встречал нигде, кроме адовых гор, куда пришлось слетать проводником на самой заре его знакомства с дружиной принцессы Сения. Вот и теперь он с опаской ждал цепенящей стужи, но Махида его успокоила. Белый пух будет сыпаться лишь один день, даже листья не повянут. В свое время он коротал, двигаясь по привычному треугольнику. Махидина хижина, Итсовы хоромы, его одинокий дом, солнечная, но безрадостная горница на высокой башенной опоре, про себя он так и кликал ее, поганкой. Набаловавшись самантовыми наследниками и погоняв стражников-лучников, он сытно обедал и направлялся в поганку. Несколько часов маялся у окон, щелкая орешки, но скорлупки собирая в кулак, чтобы не ровен час Мадинька не выглянула и не определила, откуда на ее теплую крышу устремлен тоскливый, ничего не ожидающий взгляд. Не по нраву ему пришлось ее твердое решение с ним больше не разговаривать. Неинтересен, видите ли, он ей был. Это с его-то сказками да песнями. Одно лишь хоть чуток, но согревало. Воркующие благодарственные нотки, которые бессознательно переливались у нее в горлышке, как у певчей птицы. Он поразмышлял над их причиной. Понял, благодарна она ему за то, что не проболтался, тайну даже от подруженьки единственной уберег. Он спохватился, и чтобы Махида и дальше ничего не заподозрила, принялся ее одаривать всякой утварью, доставленной в поганку по амантову указу. Махидушка руками всплескивала, в щеки да в плечи нацеловать не могла. Велась возле него, как ластушка, под просторным пестрым нарядом, и не скажешь, что брюхатая. Терпел и не вытерпел. И вот теперь, спустившись вдоль ручейного водопада по двум замшелым уступам и звериной едва различимой тропой, миновав белоствольную чащобу, крытую поверху таким плотным лиственным покровом, что сквозь него не пробивалось ни единого солнечного лучика, едва не угодив в стоячее болотце с синеватым дымком над блюдечком черной воды, хорошо перли из мха выпорхнула, упредила. И, выбравшись, наконец, на теплый пригорок, поросший колючим можжевельником, он увидел перед собою на обширной поляне посреди расступившейся рощи маленький, окольцованный ровными стенами, стан. Был он точно выплетен из воска, ни одного острия, мягкие округлые крыши, овальная дыра, воротец — которую ему пришлось бы проходить, согнувшись в три погибели. Нежный янтарный тон ничем не напоминал ярого сияния златоблестища и наводил на мысль о полной беззащитности этого поселения. Окольных домов здесь вообще не виднелось. Или все жители умещались внутри стен, или ютились где-то в окрестных рощах. На ночлег в простой хижине, стало быть, рассчитывать не приходилось, и теперь надо было выдрючиваться, выдавать себя за рыцаря, одиноко путешествующего. Раньше за этим дело никогда не становилось. Бирка на плечо, грудь колесом, меч драгоценный на виду. А вот теперь что-то не хотелось ему ломать комедию. Наночевался он и в гостевых хороминах, и у менял купецких. Не затем же он из Зелогривья сюда подался. В этом тепленьком, словно оглаженном солнечной десницей городке, два аманта люто ненавидели третьего. Донесли на него, бедолагу, и он об этом наверняка знает. На каждого чужака теперь из заставен до дверных косяков будут зорко косить халуйские глазки. Успеть бы своему хозяину донести, кто тут пожаловал. Накормить-то накормят, но начнутся вопросики с подковырочкой. Не его это дело, тутошнее копошение муравьиное. Он круто взял влево, забрался опять в глубину рощи и, выбрав опытным глазом разлапистое дерево, полез наверх. Устраиваться на ночлег. Благо, в любом путешествии у него всегда была при себе тонкая, но крепкая веревка, чтобы обвязать ствол, а потом и себя под мышками. Смеркалось быстро, и когда он закончил ужин, стряхнув последние крошки, было уже совсем темно. Только слабо мерцающие огоньки блуждали где-то внизу, на уровне первых веток. «Ну что, перлюхи малые, светляки лесные, посторожите!» — проговорил он с усмешкой. «А ведь поняли!» Закрутились, выстраиваясь в одну нить, и пестрой светящейся змейкой устремились прямо к нему. «Да куда ж вы скопом, бестолковые вы мои? По вашему хороводу меня первый же подкоряжник, припозднившийся, углядит. Парочки довольно!» Две почти бесцветные ночные летунии порхнули к нему и устроились прямо над головой. Не нагадили бы только часом. Остальные рассеялись звездной россыпью, не удаляясь, впрочем, от его не вполне человеческого пристанища. Его нисколько не удивляло то, что они понимают его слова и беспрекословно ему повинуются. Стало быть, таков обычай тутошних малых тварей. И не такого он навидался. Так что сейчас он мог бы приказать им сложиться в знак светящийся. Цветок дивный, что ли? Отослал бы он этот знак прямо в Зелогривье, где невысокий дом и крыша с башенкой. Только не следует этого делать. Не по-мужски это, напрашиваться, когда ясно сказано, не об чем нам больше гуторить. Так и полулежал он на развилке ветвей, покачивая белым сапогом, и обида, оборотная сторона простоты душевной, гнала прочь нездешние тихрианские сны. Утро бодрости не принесло. Разъелся на амантовых харчах, потерял страническую сноровку. Косточки ломило. Ну да ничего, и десятка дней не минует, загонит он себя в норму. Только идти не оглядываясь, чтобы поскорее очутиться подали от этих мест, где один паршивый городишко отличается от другого всего лишь блевотиной ящеровой. До сих пор он не мог найти причины, по которой этот мир был ему так нелюб. А сейчас нашел, и было-то это всего одно слово. Он был неинтересен. Подсказала словцо «Маденька-разумница», удружила. Вот он и шагал, спускаясь с одного уступа на другой, и, ежели не находил дороги, кликал перлипель, и уж какая-нибудь из этих разноцветных стрекоз обязательно указывала ему или заросшую тропинку, или удобный спуск, а то и просто ягодную россыпь. Они не больно стреляли ему в лоб, точно кузнечики, в случае угрозы. Чаще всего это были ползучие гады и слизни размеров невиданных. Но и опасности тут были такие, что вызывали разве что мелкую досаду. Города он обходил стороной, примечая лишь диковинные сочетания красок на становых домах да изгородях. То это был исчерно-зеленый тон с редким кровавым крапом, то полощатый лилово-алый, то нежно-сиреневый, на который поглядишь, вдруг горять, а он уж изумрудным прикинулся. Встретился и черненый, словно крытый сажей, неприветный стан, над которым кружили такие же черные летучие звери, издающие высокие лающие звуки вместе с шумом крыльев, сливающиеся в нестерпимый гам. Был и непорочно белый, что собственный сапог, и розовый с теплыми древесного цвета прожилками. Но Хар нутром чувствовал, что людишки-то в этих стенах диковинных одинаково копошатся на том же месте, где впервые увидели свет, и никакой заботы не теплится в их куцых умишках, кроме как добыть себе кусок, чтобы голодным не заночевать. Может, потому и не захотела больше с ним разговаривать Маденька, что и ей это неинтересно. А уступы все следовали один за другим, и Хар не мог надивиться, сколько ж можно спускаться вниз. Наконец и удивление это притупилось. Счет дням он как-то незаметно для себя потерял, да это было и неважно. Все равно он не знал, когда наступит белопушье. Иногда сеялся мелкий дождичек, но совсем теплый, от которого не намокала даже усыпанная крупными лесными иголками красноватая земля. Часто вставали радуги, веселенькие, не зимние. Мало-помалу он начал подозревать, что уже находится в таких местах, где белых небесных хлопьев и вообще-то не бывает. Слишком низко он спустился, если считать от зелогривья. Лес опять поменялся на лиственный, потом на мелколистный кустарник, и, наконец, тропа вывела его к двум каменным столбам, которые точно естественные ворота открывали ему дорогу в бескрайнюю степь. Он подошел к ним, оперся плечом и замер, вдыхая запахи незнакомых трав и пытаясь припомнить то пьянящее, восторженное ощущение возвращенного детства, которое нахлынуло на него, когда он на далекой родимой Тихре впервые увидел необозримые просторы земель Лильиерра, князя нежных небес. Ничего похожего. Трава была суховатой и колкой, шелестело зло, точно предостерегая его от того, чтобы ступить на нее. Кое-где из этой травы выступали белые, точно высохшая кость, столпообразные камни, порой достигавшие изрядной высоты и тем наводившие на мысль о собственной рукотворности. Не были бы они такими здоровенными, казались бы просто указующими вешками. Но не великаны же их обтесали, да торчмя поставили. Как и всякая нелепость, это было тревожным знаком. Да еще отчетливый запах падали. Хар закрутил головой, пытаясь определить его источник. И вдруг прямо перед собой увидел бесшумно появившегося человечка, доходившего ему разве что до груди, щуплого в одной грязной тряпице вокруг бедер. «Что продаешь, прохожий-перехожий?» — прощебетал он, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Делал это он тоже как-то по птичьи, высоко подтягивая колено и скрючивая пальцы с выступающими косточками. «А я что, похож на менялу купецкого?» — изумился Хар. «Все продают, когда в предвестную долину вступают». «Что-то не предвещает мне она, что я тебе свое добро отдавать должен», — покачал головой Хар. «Ничего ты мне не должен, прохожий-перехожий. А не продашь, мсеймы долинные и так отберут». «Хм», — проговорил Хар с интонациями, не сулившими долинным мсеймам ничего радужного. «Вон меч у тебя не свой, не иначе как грабленный. У мсеймов оружие-то под запретом. Сапоги обратно не свои, фартовые. У них-то все попросту. В шлепках да ряднишке. Плащ махорчатый. А ты, Мут?» «Что-то по тебе не видно, что и ты можешь это добро задорого купить», — усомнился Хар. «Я бесценное дам», — с достоинством произнес карлик. «Гляди!» Хар вытянул шею, заглядывая за камень. Не иначе, как этот недомерок сейчас попытается всучить ему захудалый амулетишко. Но за камнем притулилась земляная хижина, сложенная из кусков дерна, и такая же тщедушная бабка, скрючившись, выносила из нее длинную флягу. А если приглядеться повнимательнее, то попросту шкуру крупной змеи, наполненную водой. С обоих концов этот кожаный чулок был завязан узлами, от одного к другому тянулась бечевка. Сделано не без ума, запаса влаги дня на три хватит, а нести можно и за плечом. «Сколько просишь?» — деловито осведомился путешественник. «А хотя бы твой меч?» «Ну, этого ты не дождешься. Зелененую монету дам». «Без моего благословения ты долго не прошагаешь. В траве так и поляжешь. Я тебя по запаху найду, да и приберу твои кругляши». «Что ж тогда меч просишь? Ты бы его прибрал». «Тяжко тащить будет». Хар развеселился. Это убогое существо и джасперинский меч, сияющий самоцветами на рукояти. «Ладно, хрен с тобой. Дам я тебе три монетки на твою нищету, но только к воде благословения приложишь». Бабка опустила тяжелую флягу на землю и тихонечко теребила своего напарника за ягодицу, уговаривала соглашаться. Хар отсчитал три монеты, швырнул на землю. Карлик, не нагибаясь, перехватывал их пальцами, почерневшие от грязи ноги, подкидывал и ловил ладонью, как мух. Здорово получалось, мог бы на пирах гостей веселить. Хотя какие здесь пиры? Хар взял змеиную побулькивающую шкуру, потребовал. «А благословение?» «Благословение мое будет такое. Иди вперед и не оглядывайся!» «Ах ты, сморчок поганый! Другой на моем месте пришиб бы тебя, так что помни мою доброту!» Плюнул и зашагал вперед, не оглядываясь, как было сказано. Но не прошел и 30 шагов, как услыхал за спиной звонкий девичий голос. «Стой! Но головой не крути!» Остановился. «Руку вперед протяни! Два взгорочка видишь? За второй зайдешь, справа наискось белый столб приметишь. Заночуй под ним. Наутро, как солнце взойдет краешком, иди от столба на солнце. Роса на траве высохнет, тогда источник найдешь. А эту воду береги. Ступай!» Выходит, не обманул недомерок с благословением-то. «Но коли так, благослови и тебя, солнышко ясное!» — крикнул Хар прямо в небо и зашагал, стараясь не повернуть головы. И все-таки не утерпел, наклонился вроде сапог поправить и глянул назад из-под локтя. Карлика уже не было, а старуха, скорчившись, шарила руками в траве, искала что-то. Он уже открыл было рот, чтобы отпустить ей комплимент насчет несоответствия юного голоса и обольстительной внешности, но тут из травы выскочила разъяренная пирль и весьма ощутимо щелкнула его по носу. Мол, не подглядывай, не велено. «Ладно, ладно», — проворчал он примирительно и двинулся в указанном направлении. Благо, солнышко уже перевалило за полдень, а вышеупомянутые взгорки виднелись на той самой черте, где желтовато-зеленая степь переливалась в голубовато-зеленое небо. Когда он миновал второй взгорок, на деле оказавшийся крутым каменистым холмом, на небе проступили первые звезды. Чуть правее отчетливо виден был белый столбик грубо обтесанного камня, но Хар подумал-подумал и ночевать к нему не подался, а выбрал себе поближе к вершине холма уютную выбоинку, не поленился натаскать туда сухой травы и, завернувшись в плащ, устроился на ночь даже комфортабельнее, чем всегда. Вездесущие светляки пристроились на цепких колючках, торчащих из трещин, но Менестрель, опытный путешественник, и без их непрошенного караула был спокоен. Ни зверь, ни птицы не могут подобраться абсолютно бесшумно. Даже он сам этого не смог бы. Обнаженный меч под рукой — гарантия надежная. «Разбудите досвету», — шепнул он светлякам, и они согласно замигали в знак понимания. Но разбудили его не пирли, безошибочный нюх на опасность. Еще не открывая глаз, он сжал рукоять меча, потом медленно, словно опасаясь кого-то спугнуть, приподнял веки. Терпкая кисея предрассветного тумана, настоянного на дурманных ночных запахах, висела над степью, только кое-где открывая взгляду темные пятна намокшей травы. Легкий далекий топот он скорее ощутил, чем услыхал. Какие-то некрупные твари, не выше ягнят, ополоумевшие от страха стайкой, крутились в траве, а сверху над ними нависало совершенно непонятное нечто, вроде туманного облачка, которое то разрасталось, то снова сжималось в комок. Стайка канула в туман, потом снова порскнула из него, и сероватая нечисть над ними растянулась вширь не менее чем на два размаха рук, став прозрачной чуть ли не до невидимости. Потом круто пала вниз, и все пропало. А может, это попросту пчелиный рой? Отчего бы им не быть ночными, если они не цветочную сладость собирают, а теплую кровушку пьют? Логично. Еще не додумав эту мысль до конца, он уже нашарил под плащом траву, по счастью, оставшуюся сухой, и принялся скручивать здоровенный жгут. Против роя летучих кровопийц меч-то бессилен. Пирли прянули со своих колючек разом и засветились тревожно жужжа. И сразу же возле стоячего камня, где ему велено было заночевать, трава шевельнулась, и оттуда вымахнул свечкой еще один пепельный ком. Завис над камнем и начал медленно размываться, становясь все шире и прозрачнее, точно капля масла растекалась по луже. Тонкий сероватый блин повисел над белым торчком, слегка колеблясь, потом тронулся с места и принялся описывать круги, неуклонно приближаясь к холму, на склоне которого Хар вжимался в камень, всеми силами стараясь казаться незаметным. Но, видно, это ему не удалось. Плоское облачко на миг замерло в неподвижности, словно пыталось разглядеть его получше, а затем двинулось к холму с целеустремленностью, не оставлявшей сомнений в его хищных намерениях. Хар выхватил огниво, поджег соломенный жгут, придерживая его пока под полой плаща. Облако раздулось вширь, размылось. И Хар с безмерным изумлением понял, что это живая сеть, растянувшаяся уже настолько, что смогла бы накрыть добрый пяток рогатов с неровными пульсирующими ячеями, в каждую из которых свободно могла бы пройти его голова. Она надвигалась неотвратимо, чуть колеблясь и уже загибая внутрь бахромчатые края, и было ясно, что один взмах меча, второго уже не получится, рассечет всего лишь несколько ячеек. Остальная сеть навалится и опутает до полной неподвижности. Что потом, лучше и не думать. Поэтому Хар замер, не шевелясь и мысленно осаживая себя. «Погодь, еще немножечко, еще...» Он вскочил и пламенем, взметнувшимся от резкого движения, стегнул нависшее над ним чудовище. Вонючая жижа, вскипая, закапала вниз, раздался пронзительный свист, закладывающий уши, и сеть, стремительно сжимаясь в корчах, покатилась по склону холма, оставляя липкий след, и достигла травы у подножья, уже окончательно съежившись до размеров некрупного ежа. Еще миг, и она исчезла в траве. «Смотрите-ка, отбились!» — проговорил он, обращаясь к пирлям, облепившим его сапоги. «А на вас поглядишь, так вы и не сомневались». Он скрутил еще два сухих жгута, положил рядышком и, достав собственную флягу с водой, принялся завтракать, как ни в чем не бывало, поглядывая на горизонт, откуда вот-вот должно было появиться солнце. Тусклая зеленоватая горбушка показалась над быстро тающим туманом. «Есть такое дело», — весело проговорил Хар, стряхивая крошки. «Пойдем-ка по воду, а то я что-то не слишком доверяю этой змеиной посудине». Но кожаную флягу карликово творение он все-таки за плечо закинул. Не напиться, так умыться. Хотел было спускаться вниз, как вдали в высокой траве означились две человеческие фигуры. Хар снова залег в своей ложбинке и приготовился к встрече. Пока они подошли, он даже малость продрог. Солнышко еще не грело, а лежать неподвижно во сне почему-то теплее, чем наяву. Наконец он смог разглядеть их постные, точно пожизненно удрученные лики, посконные балахоны, перепоясанные травяными плетежками, отсутствие всякого оружия. «Ну вот и встретились, мсеймы!» Наконец-то стало интересно. Он проворно отполз назад, так, чтобы его не было видно, закатал в плащ свой меч, сапоги и суму с разноцветными денежками, нашарил глубокую трещину. Затолкав все это поглубже, засыпал мелкими камешками. Кинжал оставил при себе. Не поверят, что по чужим местам совсем безоружный шатался. Начнут еще шарить. На прежнее лежбище заполз также незаметно. Притаился. Двое уже приблизились к белому камню, оглядывались недоуменно. Потом один из них засвистел. Не так пронзительно, как птица-сеть, но уши все-таки заложило. Хар нисколько не сомневался, что ищут его бренные останки. Он выпрямился во весь рост, подтягиваясь, точно только что проснулся. «Эй, странники ночные!» — крикнул он. «Далече ль до ближнего стана? Померз я на камне-то!» Они круто повернулись к нему, и он даже испугался. «А ну как бросятся в бега, ищи потом ветра в поле!» Но они быстро направились к нему. Высокий, размашистым шагом, низенький, чуть поболее вчерашнего Карлы, семенящим бегом с прискоками. Подошли к подножию холма, остановились, подозрительно оглядывая мирно потягивающегося менестреля. «Здесь нет станов человече», — проговорил, наконец, Высокий, и Хар разглядел у него на шее узкий несъемный ошейник. «Ты пришел не туда». «А куда я пришел?» «К истоку веры».